Глава третья. О том, что ректор Лекса согласен встретиться со мной для собеседования, я узнала уже после начала каникул. Таня Ларина неожиданно прислала мне с феей записку, в которой приглашала зайти к ним с мужем на обед. Меня это приглашение смутило. Кто я такая, чтобы обедать с теперь уже ректором Орты и реуплощенной королевой? Но мой отказ выглядел бы слишком вызывающе, как пренебрежение, а мне не хотелось никого обижать. В домашней обстановке профессор, то есть теперь уже ректор Норман, мало чем отличался от самого себя в аудитории. Такой же спокойный, сдержанный и вежливый. Разве что одет был более свободно. Светлые брюки и рубашка вместо серой преподавательской формы. Возможно, его сдержанность объяснялась моим присутствием. Мне стало любопытно, каким он бывает с женой наедине. В браке своих родителей я чаще видела холодность, отчужденность и взаимное разочарование. Я не знала, было ли так всегда или стало к тому времени, как я подросла и начала запоминать. Может быть, когда-то мой неродной отец тоже смотрел на маму с такой безграничной нежностью, и она обращалась к нему с откровенным восхищением. Таня радостно поведала мне, что ректор Лекса Найт Фарлак в своем ответном письме был очень любезен и пригласил меня на собеседование, по результатам которого примет окончательное решение. Судя по кривой усмешке ректора Нормана, которая сопровождала эти слова, в действительности все не было так просто. Я была благодарна Тане за то, что она преуменьшала свои заслуги. Я и так не знала, как буду расплачиваться с ней за заботу. «Ректор Фарлак будет ждать тебя завтра в 2 часа дня», — пояснила она. «Ты подойди к порталам без пяти, мы тебя проводим, и на той стороне тебя встретит кто-то из сотрудников Лекса». «Вам совершенно не обязательно меня провожать», — пробормотала я, смущаясь еще больше. Я не понимала, что за пляски вокруг меня. Впрочем, ей могло быть просто скучно. Она ведь из покинувших, выросла в мире людей, а в мире магов у нее едва ли широкий круг общения. Королевами обычно восхищаются, а не дружат с ними. «Полагаете, сможете самостоятельно настроить портал на Лекс?» Легко уел меня Норман. Заметив мою растерянность, кивнул. «Я так и думал. Так что я там буду исключительно для этого». «К тому же нам все равно идти к порталам, чтобы отправиться в Аларию», — весело добавила Таня. «В гости к моим родителям». «Традиционный семейный обед», — с несколько натянутой улыбкой уточнил Норман. «Попробуй в следующий раз сказать это с большим энтузиазмом», — подделала его Таня. Ректор Норман опустил вилку, так и не донеся ее содержимое до рта, и выразительно посмотрел на жену. «Что за намеки? Я обожаю обедать у твоих родителей». Даже я услышала нотки сарказма в его тоне. «Еще скажи, что обожаешь мою маму», — хмыкнула Таня, подперев подбородок рукой и насмешливо глядя на него. «Конечно, я обожаю твою маму», — сдержанно подтвердил Норман. «Иногда мне кажется, что я обожаю ее даже больше, чем тебя». Мы с Таней не выдержали одновременно. Только она рассмеялась в голос, а я постаралась сделать это тихо. «Лжец». Укоризненно, но при этом очень нежно заметила Таня, глядя на мужа широкой счастливой улыбкой. Норман тоже тихо рассмеялся, ничуть не обидевшись на это заявление. После чего мы продолжили есть, обмениваясь преимущественно ничего не значащими фразами о борте, учебе, погоде и последних новостях. Под конец, когда основные блюда были съедены, Норман поинтересовался нашими мыслями насчет десерта. Я попыталась отказаться, но Таня энергично заверила меня, что у них на десерт какие-то невероятно вкусные пирожные, которые мы обязаны хотя бы попробовать. Норман взмахом руки отправил посуду в университетскую столовую, а сам поднялся из-за стола и заявил, что займется напитками лично. «Госпожа Роук, вы будете чай?» Дождавшись моего кивка, он перевел взгляд на жену. «А тебе, конечно, кофе». Она снова тепло улыбнулась ему и тоже кивнула. Он коснулся рукой ее плеча и поцеловал в макушку, прежде чем оставить нас наедине. Кажется, он просто нашел повод уйти, чувствуя, что его присутствие смущает меня. Наблюдая за ними, я впервые подумала, что, возможно, в браке есть и какие-то плюсы. «Тара, скажи, что на самом деле так влечет тебя в Лекс?» Вопрос застал меня врасплох. Мне не очень хотелось распространяться на эту тему, но теперь я уже не могла отказать Тане Лариной в ее любопытстве. «После похорон мамы мой отец обмолвился о том, что он мне не родной», глядя на свои сцепленные руки, лежащие передо мной на столе, призналась я, «и сказал, что мама привезла меня из Лекса, а я даже не знала, что она там училась. Я вообще ничего о ней не знаю, кроме того, что она моя мама». Я больше ничего не стала говорить, полагая, что Таня достаточно умна, что поймет все без моих слов. Она действительно понимающе кивнула и вздохнула. Когда она заговорила, голос ее звучал почему-то печально, хотя до этого она все время выглядела довольно веселой. «Я прекрасно понимаю, как важно найти себя, понять, кто ты и что тебе с этим делать. Но ты же знаешь, что в Лексе тебе придется нелегко. Ян кое-что объяснил мне про особенности этого университета и лиц, которые там учатся. И должна сказать, что целое учебное заведение, наполненное людьми вроде Марека Кролла, приводит меня в ужас. Даже не знаю, что хуже, оказаться там или в подземелье, которое кишит низшими». Она криво усмехнулась. «Поэтому имей в виду, если вдруг станет невыносимо, ты всегда можешь вернуться. Ян заверил, что зачислит тебя обратно в любой момент». «Разве так можно?» – удивилась я. Она улыбнулась и пожала плечами. «Я не знаю, можно так или нет, но если Ян сказал, что примет, значит, он так и сделает». И снова в ее голосе было столько тепла и восхищения, что я отчаянно ей позавидовала. Наверное, хорошо быть настолько уверенной в мужчине. Я не выдержала и все-таки задала вопрос, который мучил меня с того дня, как было официально объявлено об их грядущей свадьбе. «Как вы решились на это? Я имею в виду на отношения с ним. Разве вас не пугало, что он темный и скрывает свое лицо, и вообще он же намного старше? Или все дело в том, что когда-то у вас с ним уже был роман, и вы об этом знали?» Мне показалось, что она смутилась. Я этого никак не ожидала, а потому тоже почувствовала себя неловко. Мама всегда говорила, что не стоит лезть другим людям в душу, и я очень редко нарушала это правило. «Это сложно объяснить». После продолжительной паузы ответила Таня, глядя куда-то вдаль и одновременно в себя. «Я ни на что не решалась. Когда начинались наши отношения, я их отчаянно хотела. Не скажу, что это всегда было легко. Да и сейчас не всегда легко. Мы во многом разные. Мы выросли в разных мирах. У нас очень разные жизненные опыты и, скажем так, культурный код. Он не всегда понимает мои шутки, я не всегда понимаю его действия. Но у нас есть кое-что очень важное. Мы всегда хотим понять друг друга. А то, что мы не можем понять, мы стараемся просто принять. Когда-то нас спасает его мудрость, когда-то моя эмоциональность. Мы просто знаем, что мы разные. И знаем, что ни один из нас не стремится обидеть другого. Если так случилось, то дело в каком-то недопонимании. Это помогает». Ее слова напомнили мне то, что часто повторяла моя мама. «Не обижайся на отца, он не хотел нас обидеть. Умей прощать, смиряйся». «Стоит ли все это того?» Наверное, этот вопрос я задала в тот момент самой себе, но Таня все равно ответила. «При определенных условиях необходимость понимать, принимать и прощать из угрюмого каждодневного подвига превращается в естественную потребность». «При каких?» На ее лице снова появилась эта простая открытая улыбка, которая делала ее такой непохожей на какую-то там королеву. «Когда любишь». В это мне оставалось только поверить ей на слово, потому что я сама пока еще ни разу не любила. Ректор Лекса Найт Фарлак в первую очередь поразил меня своим возрастом. Я привыкла к ректору Ортереду, которому было далеко за 60, и даже назначение ректором 40-летнего профессора Нормана мне казалось странным, но это легко объяснялось тем, кем он был. Возраст Найта Фарлага едва ли даже приближался к 40, и я не представляла, кем нужно быть, чтобы в таком возрасте занять такую должность. Во вторую очередь меня поразила его внешность. Нет, его, наверное, можно было назвать достаточно привлекательным мужчиной. Высокий, подтянутый шатен с гармоничными чертами лица. Наверняка студентки влюблялись в него без памяти. Меня смутила заметная небритость, взъерошенные волосы, словно он недавно встал с постели и не подумал их расчесать, мятая рубашка и небрежная поза, в которой он восседал за своим столом. Я даже не сразу поняла, что человек, к которому меня привели, и есть ректор Лекса. А еще он носил черный костюм, совсем не похожий на преподавательскую форму Орта, но черный цвет сразу заставил воспринимать его как темного. «Садитесь», – нездороваясь велел он, кивнув на кресло посетителя, стоявшее от него по другую сторону стола. Его голос звучал глухо, но почему-то мне показалось, что он умеет быть очень громким и звучным, что ли. Стараясь унять сердцебиение, я осторожно опустилась в кресло, тайком окидывая взглядом кабинет. Рассмотреть что-либо оказалось непросто. Узкие окна были задрапированы плотными шторами, совсем не пропускающими свет. Одинокий светящийся шар висел в воздухе почти над самым креслом посетителя, поэтому меня он освещал хорошо, а все остальное тонуло в полумраке, включая моего собеседника. Это заставляло нервничать. «Итак», — начал Фарлак. Он подпирал голову рукой, поставив локоть на ручку кресла, гипнотизировал взглядом темных глаз, которые из-за теней, падавших на лицо ректора, казались черными. «Объясните мне, госпожа Рок, по какой такой причине вы сочли необходимым, а главное, возможным для себя учиться в Лексе?» «Рок, как можно спокойнее поправила я». «Что?» «Моя фамилия Рок, а не Рок». Он молчал, наверное, с полминуты. И я тоже молчала, дожидаясь его реакции. И дождалась. «Я очень надеюсь, что это не единственный ваш аргумент в пользу права учиться в Лексе». Насмешливый, высокомерный тон, от которого внутри вспыхнул крошечный огонек гнева. К счастью, гасить такие вспышки я хорошо умела. Я откашлялась, чтобы голос в ответственный момент не подвел, и выдала новую версию, поскольку понимала, что ректору Фарлагу точно не стоит объяснять про неугодное замужество. «Я специализируюсь в снадобьях. Хочу стать хорошим специалистом. И я слышала, что в Лексе очень сильная подготовка по этому предмету. Сильнее, чем в Орте». На самом деле, ничего такого я не слышала. Просто в Лексе традиционно каждый предмет преподавался на высшем уровне. Ведь здесь собирали лучших преподавателей со всей республики, абы кого не брали. Глаза Фарлага заметно сузились, словно он внезапно стал плохо видеть и пытался теперь сфокусировать на мне взгляд. Я непроизвольно поёрзала на месте. «Стало быть, курс надоби, преподаваемый в Орте, оказался недостаточно хорош для дочки фермера». Язвительно усмехнулся он. На этот раз слова прозвучали пренебрежительно, и меня кольнула обида. Я сознательно села прямее и чуть сдернула подбородок, чтобы он не догадался о том, как меня задели его слова. «Стремление быть лучше не зависит от родословной», ответила я, все еще старательно контролируя голос. «Снадобья, используемые в сельском хозяйстве и животноводстве, довольно просты», продолжил он тем же насмешливо-пренебрежительным тоном. «Я не планирую возвращаться на ферму отца». Он тихо фыркнул и едва заметно покачал головой. В этом звуке и движении мне почему-то послышалась непроизнесенная фраза «я так и думал». И наверняка подумал он совсем не то, что я имела в виду, поэтому я посчитала нужным уточнить. «Я хотела бы найти работу в городе, желательно при аптеке или больнице. Медицинские снадобья в большинстве своем достаточно сложны, а некоторые вовсе доступны только мастерам. У меня нет возможности стать мастером, но я хотела бы уметь как можно больше, чтобы иметь больше шансов найти хорошую работу». «Похвально». Он даже издевательски поаплодировал мне. А вот теперь в груди начало разгораться настоящее пламя, погасить которое было уже не так просто. Вдобавок грудную клетку словно обручем сдавило. Интересно, он пригласил меня сюда только чтобы поиздеваться? Что бы я ни говорила, все вызывало у него только насмешку и презрение. После доброжелательных преподавателей Орта такое отношение казалось гадким и несправедливым. Интересно, они все тут такие? Я вспомнила слова Тани Лариной о том, что место, полное людей вроде Марека Кролла, хуже подземелья с низшими. А ведь она наверняка знала, о чем говорит. Столкнулась в своей жизни и с тем, и с другим. На мгновение у меня появилось желание встать, выказать этому снобу в лицо все, что я думаю о его манере разговора, и гордо удалиться, вернуться в Орту, да учиться спокойно. Кредит не придется брать большой, быстрее верну. И к демону тайны моего рождения и смерти мамы. Но я сдержала себя. По моей инициативе за меня просили этого человека. И если уж ревоплощенная королева не переломилась, делая это, то и я вполне могу потерпеть. Один триместр, 3,5 месяца. Не так уж и много. Поэтому я промолчала, продолжая сидеть все так же прямо, хотя от этой позы уже сводила мышцы спины и шеи. Фарлак тоже молчал и уже даже не смотрел на меня, невидящим взглядом уставившись на поверхность письменного стола, на котором в беспорядке были разложены какие-то бумаги и мелкие канцелярские принадлежности. В конце концов он вздохнул и довольно резко заявил. «Нет ни одной причины, по которой я должен взять вас в Лекс. Вы не богаты. Ваши результаты в Орте не тянут на выдающиеся. Ваш род? Да у вас просто нет никакой родословной. Вы никчемная дворняжка, которая пытается пролезть на выставку породистых собак. Вы никоим образом не подходите Лексу. Большинство студентов справедливо сочтет оскорблением для себя, если я приму вас. Надеюсь, вы понимаете, что подружиться здесь с кем-то и обеспечить себе безбедное будущее у вас не получится. Для содержанки вы недостаточно хороши собой. Каждое его слово было словно пощечина, от которой мое сердцебиение все учащалось, дыхание становилось тяжелее, а огонь в груди горел все сильнее. Так вот, что он подумал? Что я ищу себе богатого мужа или на худой конец любовника? Меня снова распирало изнутри от желания сказать ему все, что я думаю по этому поводу, а он выжидающе смотрел на меня. Ждал, что я заплачу? В этом я была вынуждена его разочаровать. Говорить все, что думаю, тоже не стала, но от некоторых слов все же не удержала, стараясь, впрочем, чтобы они не прозвучали слишком уж дерзко. Поверьте, безродная дворняжка в моем лице совершенно не намерена заводить здесь себе высокородных друзей. В каком-либо качестве. У меня другие цели. Я осознаю, что не подхожу Лексу из-за своего происхождения, но хочу заметить, что вы тоже не очень-то подходите должности ректора университета из-за своего возраста. Наверняка многие преподаватели, которые старше и опытнее вас, в свое время тоже восприняли ваше назначение как оскорбление. Однако, как мне кажется, это не мешает вам справляться со своей работой. Не помешает все это и мне в учебе. Финальная лесть вырвалась исключительно по наитию. Я не представляла, насколько Фарлак справляется со своей работой. Но он сам наверняка считал, что справляется хорошо. У столь спесивых людей другого мнения о себе быть не может. Он внезапно подался вперед, оперся локтями о стол. Его лицо попало под цвет шара, и я смогла разглядеть, что глаза у него не черные, а карие с зелеными прожилками. Они едва заметно слезились, как от едкого дыма или запаха, или резкого света. Он поморщился, движением руки отогнал шар подальше и тихо выплюнул всего одно слово. «Сэр». «Что?» – не поняла я. «В Лексе, обращаясь ко мне или кому-то из преподавателей, вы обязаны добавлять обращение по нашей должности или «сэр». Я сглотнула, не веря в свою удачу. «Это значит, что вы принимаете меня в Лекс, сэр», – поспешно добавила я. «Придется к этому привыкнуть». «А вы думаете, я могу отказать ревоплощению Рона Риддика и ее мужа, который, вероятно, создал этот университет? Не знаю, почему они просили за вас, но я вынужден удовлетворить их просьбу. Только предупреждаю, в течение 2 недель после начала обучения вы должны будете найти себе личного наставника из числа преподавателей. Если никто не захочет им стать, вы будете отчислены. Без возвращения оплаты за обучение. Подумайте об этом, прежде чем ее вносить». «Что ж, в таком случае я оплачу для начала только первый триместр». Поспешно зацепилась за эту возможность я, а потом поторопилась добавить: «Сэр». Он снова откинулся на спинку кресла и бросил в мой адрес только одно слово: «Свободно». Я подскочила с места, скомканно попрощалась и быстро зашагала к двери. Лишь на пороге чуть замедлилась и оглянулась через плечо на ректора. Тот сидел все так же, откинувшись на спинку кресла, ладони одной руки прижав к лицу, другой сжав кулак. Что-то в этой позе заставило меня думать, что ему больно. Но не мог же он так страдать из-за того, что взял в Лекс дочку фермера?